Глава 12. Странное послание. Локация Луговая. Едва мы перешли мост, дождь кончился. Вернее, он там, за мостом остался. А тут солнышко в небесах. Тепло, сухо. Болван так и стоит со своей железной дубиной, не реагируя на движение. Что, получается, я ему блок управления зеркалом подпалил? Вывел из строя крутую технику простым солнечным зайчиком? К воротам усадьбы мы добрались чуть ли не бегом. В новеньких сапогах с жабьей кожи у меня было сыро и противно хлюпало. А плащ черепка не подвел. Не забыть бы вернуть. Локация усадьба. Мокрый плащ я повесил на фехтовальный столб сушиться и поспешил в свою башню. Зашел в свою комнату и разжег камин. Сам. Не спичками, а щелчком пальцев заставил уложенные шалашиком дрова загореться. До этого ничего подобного у меня не получалось. А тут, видно, прижало и само получилось. Просто я представил, как хорошо мне станет, когда камин разгорится. Я становлюсь крутым магом. А хорошо дома. Камин гудит и греет. Солнышко в окошко светит. Голубок какой-то за стеклом гулькает, курлыкает, воркует. Я повесил сумму на гвоздик, торопливо сбросил на кровать мокрый камзол, влажную рубаху. Снял сапоги. Сделал в памяти заметочку, что в деревню мастеров только в ботфортах. И желательно на лодке. Снял эти дурацкие пуфы, чулки тоже стянул, мокрые. Остался голышом. Надо бы матушке труселя какие-нибудь заказать, что ли. Хотя нет, тут трусов еще не носят. Нет резинок для трусов. И у дам вместо лифонов шнуровка на платьях. Я до красна растерся полотенцем. В этот момент со стороны двери ойкнула. Клуша со стопкой белья в руках стояла на пороге и пялилась на голову меня. Ишь, как глаза вылупила. Неужто возжелала служанка тело молодого Борчука? Клуша вдруг залилась пунцовым цветом, бросила белье на кровать и выбежала вон. То-то. Стучаться надо, когда к барину входишь. Я нашел в стопке принесенного белья свежую рубаху. Натянул через голову. Инцидент с клушей настроил на благодушное настроение. Я посмотрел на стол, там стояла тарелка, накрытая белой салфеткой. Под салфеткой хорошая отбивная с каким-то сложным гарниром. Репа, тыква, зеленый горошек. А хочется картошечки с поджаристой корочкой. Интересно, у них здесь Америку уже открыли? Я сел на табурет, вооружился двузубой вилкой и предался умеренному чревоугодию, запивая мясо молодым вином. Булочка с маком на десерт. Остыла, но все равно хороша. Съел, утер рот салфеткой, сдвинул тарелку в сторону. Обратил внимание на книгу. А крыс-то появился! Утром книга была открыта на странице с гигантским осьминогом, а тут какие-то раскрашенные туземцы пляшут на песчаном пляже. Я перелистнул назад, к осьминогу, и вдруг увидел конверт. Маленький такой конвертик лежал меж страниц. Письмо. Судя по адресу, барону де Барану. Мне. Почерк женский. Я немедленно конверт вскрыл. «Ваша милость, дорогой барон». К сожалению, наше знакомство в известном вам замке оказалось слишком коротким для доверительной беседы, а в таковой есть острая необходимость. Молю вас о встрече, ибо вам угрожает большая опасность. Подробности при встрече. С надеждой на понимание. Ответ прошу вас прислать тем же письмом. Ваша РС. Скорее не письмо, а записка. Понятного мало. Какая-то опасность, какая-то необходимость. И главное, кто автор, непонятно. Нет, про замок все ясно. Замок де ла Спока. В другом я и не был. Однако инициалы РС. Кто писал сие? Трогательная дочка хозяев Роза, которая боялась поднять на меня глаза. Но ведь ее ретивая матушка рода Лая де ла Спок, которую я неожиданно обнаружил в своей постели верхом на себе, тоже РС. Да и по изложению больше похоже на мамашу, нежели на дочку. Да, были бы еще письма, можно было почерк сравнить. А так? И, кстати, как он, этот конверт, сюда попал? Ответ прошу вас прислать тем же способом. А каким именно? Я рассмотрел послание внимательно, На краю листа заметил пару крохотных дырочек. По всему письмо принесли в зубах. Какой-то грызун. Что? Грызун припер письмо из замка Деласпока? Или... Это мой мудрый крыс так подсуетился. «Эй!» — крикнул я в сторону шкафа. «Можно вас на минуточку?» Там словно ждали. Крыс осторожно выпал снаружи, опасливо посмотрел в сторону двери. Потом посмотрел на меня, обнажил резцы. Улыбнулся. Я снял с тарелки салфетку и кивнул крысу, предлагая доесть остатки моего обеда. Крыс быстро запрыгнул на стол, но на угощение даже не глянул. Смотрел только на меня. Сел на задние лапки. «Как славно, что вы нас не покинули. Я так грустил. Я даже плакал». «А откуда ты взял, что я хочу покинуть?» – спросил я. «Я нашел ваше письмо, которое вы порвали. Я все понял». Я посмотрел на корзину с обрывками пергамента. «Ну да, именно туда я и бросил так и не отправленное прощальное письмо дядьке». «Так, а это откуда?» – указал я на записку в книге. «Так он принес, а я просто в книгу спрятал, чтобы не потерялось». «Кто он? Кто принес?» «Да он же!» – сказал крыс и указал лапкой на окно. «Блин, а ведь реально голубь за окном слишком уж настырно гулькал и даже постукивал клювиком в стекло». «Вчера прилетел, стучался, потом положил у дверей. Я взял, принес сюда», – пояснил крыс. Я открыл окно, голубь влетел в комнату, сразу сел на полку с книгами. «Эй, кто тебя послал?» – спросил я птицу, стремясь выяснить таки личность отправителя. «Нет, нет, он не скажет», – замотал головой крыс. «Был бы ворон или сорока, сказал бы. А голуби, они очень тупые. Как почтари, хороши. Адресата без ошибок находят. А сказать ничего толком не смогут». Голубь на «тупые» не обиделся, только гулькнул с полки. «И что мне делать?» «Он ждет ответа», — уверенно сказал крыс. «И что мне ответить на это?» — спросил я и положил письмо перед крысом. «О, как это романтично!» — блеснул глазками крыс, прочитав. «Высокие чувства, тайны, смертельная опасность». «Да погоди ты с чувствами, я даже не знаю, кто точно это мне написал». Крыс только развел лапками. «Ладно», — подумал я, — «не будем торопить события». Насыпал голубю на полку крошек с булки. Плюс один — сердечная благодарность. Посмотрел на крыса, вспомнил про подарки. Забрался в сумму, достал краски, положил на стол. Пик аж запищал от восторга. Плюс 20 — сердечная благодарность. «Надо же, такой маленький крыс и так много благодарностей!» «Кстати, разобраться бы, что с этими благодарностями делать?» «О, это самый прекрасный подарок, о котором я мог только мечтать!» — попискивал Пик. «Эти краски идеальны для раскрашивания карт!» «Кстати, что ты там говорил про остров сокровищ? Про клад какой-то?» «Ах, и да!» Крыс оставил в покое набор красок и метнулся к книге. И здесь она, у задней обложки. И действительно, в книге лежала свернутая пополам карта. Я развернул и разочарованно сморщился. Карта была сильно попорчена огнем и плесенью. Кажется, она лежала в одном ларце с вассальной картой. И чего тут удивительного? И где здесь сокровища? Но тут мое внимание привлек относительно сохранившийся кусок в правом верхнем углу. Там были контуры берега, цифры с замерами глубин, обозначения лагун и якорных стоянок. Но главное, на берегу четко виделся идол. Типа такого, как у нас на острове Пасхи. И он был покрашен в желтый цвет. Неужели это карта того самого острова золотых идолов, про который говорил главный маг? Но все равно, карта была безнадежно испорчена. «Нет, нет, ваша милость», — замахал лапками крыс. «И с тем волшебным стеклышком, что вы мне дали, почти все можно разобрать. Я обещаю нарисовать вам прекрасную и очень подробную карту». Под красками в сумме лежали те самые железяки, которые я получил за нейтрализацию железного болвана. Тяжелые, между прочим. Надо бы показать специалисту. А кто у нас в этом деле специалист? пожалуй, что мистер Бур. Я достал из шкафа и натянул клоунские жовто-блакитные чулки, обулся в башмаки с пряжками, подпоясал рубаху поясом, прихватил сумму и направился к нашему жилому кораблю. Из всех трех печных труб, торчавших из Дианы, валил дым. Видно, намокшие подданные мои тоже грелись-сушились. Влажные рубахи, чулки и порты висели на веревках, натянутых меж деревьев. Я зашел в кубрик и впервые увидел дядьку с голым торсом. Иконостас! Якоря, русалки, чайки и морские звезды по всему телу. Больше всего меня впечатлила и порадовала длинноволосая русалка на объемном мамоне дядьки. Неизвестный тату-мастер удачно совместил пупки русалки и, собственно, дядьки. И получалось, что, почесывая себя в пупке, дядька Готлиб одновременно доставлял удовольствие и морской деве. Дядька грелся ромом, наблюдая, как братья Дырь и Лот, босоногие, в одних коротких матросских рубахах, проводят в кубрике большую приборку. Бутылку с горячительным он спрятать не успел и заметно смутился, потому что клялся, что рома у него больше нет. Я корректно бутылки не заметил. Подсел к верстаку Бура. Тот как раз копался во внутренностях какого-то мудреного механизма, похожего на музыкальную шкатулку. Я молча стал выкладывать на верстак запчасти. Глаза мастера сначала выражали удивление, но с каждой новой выложенной железякой удивление уступало место восторженности. «Откуда?» – только и спросил Бур, когда я выложил последнюю – бронзовый валик с колками. «От верблюда!» – ответил я. «Скажи лучше, что за хрень?» «Это от механизма железного болвана», — тихо сказал мастер, рассматривая валик. «То, чего мне очень не хватало. Я могу это использовать для починки кузнеца?» «Конечно», — пожал я плечами. «Мне-то они зачем?» «Тогда, ваша милость, подвиньтесь, пожалуйста». Я подвинулся, а Бур вдруг заорал. «Полундра! А ну, тащите меня к кузнецу!» Дырь и Лот бросили свои метлы, подхватили кресло мастера и потащили его к выходу. Дырь быстро вернулся, собрал железки со стола, прихватил сундучок с инструментом и снова выбежал. «Что творится-то?» Я вопросительно посмотрел на дядьку, но тот уже спустился из своего гамака и теперь пристегивал ногу. «Это как ребенку леденец дать, сразу в рот потянет», пояснил он и предложил пойти посмотреть. Когда мы подошли к железному кузнецу, задняя крышка, то есть задняя кераса, была уже снята, и мудрёный гномий механизм был виден во всей красе. Да, действительно мудрёно. Какие-то шестеренки, звездочки, цепи, как на велосипеде. И все в масле, кажется, конопляном. Бур, высунув от усердия язык, менял какой-то сложный узел, вставлял куда-то новую пружину. «Ничего, ничего», – проговаривал он. «Ты у меня еще закуешь, как миленький закуешь». Минут через 20 Бур велел братьям заднюю крышку закрывать и объявил перекур. «Сильная вещь, эти болваны», – сказал он, утирая руки ветошью. «Помню, сели мы на мель перед Дилдоном. Сильно сели, килем ко дну прилипли. Хуже не придумаешь». Даже королевская галера в прилив не смогла с мели стянуть. Ну, все думаем, приплыли. И тут приплывает на самоходном пароходе такой важный гном в цилиндре. Посмотрел он на все это и велел своим помощникам блоки на берегу ставить. А нам канат к якорной цепи привязывать. А канат этот к вороту на берегу привязали. И вот два таких болвана крутить ворот начали. Сначала ничего не заметно. Крутят они этот ворот, и ничего не происходит. Так всю ночь и крутили. А утром просыпаемся, качается наша Диана в заливчике на волнах. А ты говоришь, болваны». Мастер Бур посмотрел на братьев. Крикнул. «Эй, бездельники, чего расселись? Давайте бочку тащите!» «Бочку? Зачем бочку?» Оказалось, для черепной операции. Братья прикатили пузатую бочку, поставили ее на попа, водрузили на нее мастера вместе с креслом. Мастер залез куда-то отверткой, откинул со шлема забрало и полез куда-то внутрь. Кажется, заменил валик. «Давайте, спускайте!» – скомандовал он. Снова передохнув и утерев руки, мастер потянул за какой-то рычаг на спине болвана. Внутри механизма что-то заскрипело, затрещало, но сам болван остался недвижим. Бур приложил ухо к спине болвана и снова дернул. Опять скрип и треск. Мы с дядькой без особого оптимизма переглянулись, но мастер, наоборот, широко улыбнулся и велел братьям крутить. Чего крутить? Оказалось, надо завести пружину. Лот приволок что-то, похожее на кривой стартер, которым дед в нашем дворе постоянно пытался завести свой долбанный москвич. Дырь вставил его, скажем так, болвану в задницу. У конструктора, видно, было оригинальное чувство юмора. И братья начали крутить по очереди. Где-то через полчаса мастер снова подъехал к болвану, приложил ухо к спине, кивнул, велел всем отойти и дернул за рычаг. Зрелище было впечатляющее. Робот со скрипом поднял железные руки и грохнул молотом по наковальне, да так, что в ушах зазвенело. Потом еще раз и еще. Минуты через три беспрерывного звона Бур подъехал и снова дернул за рычаг. Болван застыл с занесенным молотом. «И что теперь?» – спросил я. «Все», – ответил мастер. «Теперь чего угодно выковать смогу. Принеси только угля и железо». Я посмотрел на дядьку. «А у нас есть железо и уголь на складе?» Дядька мотнул головой. «Нет у нас ни хрена!» «А для чего тогда все это?» Указал я на болвана. «Чтобы было!» Сказал мастер и велел братьям тащить его в кубрик. Видимо, Бур был из тех мастеров, которых возбуждают лишь сломанные механизмы. 5 минут назад он думал только о железном болване. Теперь словно о нем забыл и азартно копался в музыкальной шкатулке, которая никак не хотела играть музыку. А я рассматривал стол, тоже собранный его руками. Почти всю поверхность стола занимала клетка, в которой было колесо. Ну, как в клетках у хомячков, только большое. И подсоединено это колесо было к токарному станку. Кажется, давно не пользованному. Но черт с ним, со станком. Что-то в этом столе было не так. Во-первых, зачем клетка? Во-вторых, ножки. Не ножки, а прямо-таки ножища. Этакие тумбы с резьбой по кромкам. Причем 2 белых и 2 черных. Я присмотрелся внимательнее. Так это ж ладьи. Шахматные фигуры. Точно. Откуда они здесь? Почему? И в настройках моих что-то зашевелилось. Запульсировало. Ну да, задание. Подготовить поле для битвы. Нет, не то. Собрать шахматные фигуры, 32 штуки. Точно. Вот 4 штуки уже есть. Но где взять остальные? Послушай, Бур, а насколько тебе дорог этот стол? Спросил я. Стол? А что стол? Я все больше за верстаком, ответил мастер. А ты в курсе, что он на ладьях шахматных стоит? Ну да. Это значит, ты барское добро решил под свои нужды использовать? «Какое добро? Тура это! Ну, приволок мне ее кнут. А чего ей было одной на помойке после пожара валяться? Ни туда, ни сюда!» «Как одной? А остальные откуда?» «Так вон, на станке выточил. Все хотел попробовать, получится ли у меня. Вроде получилось». «Погоди, ты можешь все шахматы на станке выточить?» «Ну да, кроме коней, конечно, и слонов. Их вырезать надо, а я в этом не силен. К тому же белка сбежала». «Какая белка?» – удивился я. «Обычная, гигантская синего леса. Она у меня колесо крутила, от него станок работал. Теперь вот не работает». Задание. Запустить станок Бура. «Нет, только не это. Зачем я только про шахматы заговорил? Мне что, теперь еще гигантских белок по лесам искать?» Не в самом лучшем настроении я вышел из кубрика и у самых ворот столкнулся с 2 солдатами. 2 в кожаных панцирях, при копьях и щитах шествовали к кораблю. Я с трудом узнал в них вчерашних разбойников, Тычка и Собчака. Солдаты не стали кланяться, а как положено, отсалютовали мне копьями. А я все думал, куда они делись? Оказывается, дядька их в аренду сдал на денек проводить купеческий караван. Вот проводили, возвращаются с гонораром в звонкой монете, чтобы вручить его управляющему. И тычок продемонстрировал мне кошель приятной наполненности. Мелочь, а мне вдруг стало приятно. Мои солдаты уже недаром едят свой хлеб. Вторая мысль. У меня в комнате кило золота, а у меня всего два солдата. И мысль третья. Где теперь искать эту чертову гигантскую белку? Или, ну бы эти шахматы нахрен?